Домашние вина. История виноделия. Трудно представить себе цивилизацию, которая могла бы существовать без разного рода напитков, оживляющих беседу за трапезой, поднимающих дух в битве, разжигающих огонь любви наедине. На разных континентах в разное время человечество создало себе утешителя в тяготах и друга в радостях. В Америке это были пиотль и позднее текила, на Дальнем Востоке рисовое пиво и водка, в странах Океании – кава. Первые упоминания об известном благородном напитке были обнаружены археологами, и оно относилось к эпохе неолита. Артефакт был найден на территории, которая сейчас принадлежит нескольким странам – Северному Ирану, Восточной Турции, Армении, Грузии и Азербайджану. В одном из районов Тбилиси во время археологических раскопок был найден квеври – глиняный сосуд, который ранее использовался для брожения и выдержки вина. По словам исследователей, глиняные кувшины, содержащие остатки винных соединений, были обнаружены в двух местах к югу от столицы Грузии – Тбилиси. На некоторых кувшинах были изображения гроздей винограда и танцующего человека. Находка стала самым первым свидетельством того, что виноделие появилось 9000 лет назад. По этой причине Грузия считается родиной благородных напитков. Натуральный метод изготовления вина не теряет популярность в этой стране и в настоящее время. Такой способ также используется для создания современных оранжей. Большие кувшины, называемые квеври, похожие на древние, до сих пор используются для виноделия в Грузии. Раньше самые ранние свидетельства виноделия были от глиняной посуды, датируемой примерно 7000 лет назад, найденной на северо-западе Ирана. Следующее упоминание о винодельческой культуре появилось в Древнем Египте в 3150 году до нашей эры. Археологи обнаружили множество глиняных сосудов с пробками и печатями в захоронениях времен Второй династии. В Нижнем Египте существовали винодельни фараона Джосера, которые располагались в дельте Нила, место, где река впадала в Средиземное море. Также вино использовалось в качестве военного трофея и налога, поэтому его часто отдавали в казну вместо денег. После расшифровки древнеегипетских иероглифов удалось узнать о 24 сортах винограда, которые использовали местные жители. Также в древних манускриптах была описана технология обработки ягод и создания вина. Виноград собирали в корзины, а затем пересыпали в большие чаны из глины, камня или дерева. Сок, получившийся в результате давления слоев ягод друг на друга, собирали с дна чана, считая его самым лучшим. Давильщиками выдавливался оставшийся виноградный сок, который разливали по горшкам и амфорам. Косточки, гребешки, кожицу и мякоть собирали в мешки и выдавливали из них сок третьего отжима. Напитки переливали в амфоры и горшки и пили вместо воды. Вино из сока первого отжима поставляли во дворец фараона, второго – господам, а напитки низкого качества из сока третьего отжима пили рабы. В те времена вина не имели длительной выдержки, так как глиняные амфоры имели трещинки, через которые поступал воздух, и приводили к окислению готового продукта. Вино полностью скисало в течение 3 лет. Позднее знание о виноделии распространилось финикийцами по Сицилии, Северной Африке и Южной Испании. Магон, автор знаменитого сочинения о сельском хозяйстве, составил напутствие и правила ухода за виноградной лозой. В 2500 году до нашей эры информация о виноделии стала известна на греческом полуострове. Древние греки настолько влюбились в этот напиток, что к 2000 году до нашей эры он стал заменять им воду. Также вино стало основным экспортным товаром. В Греции выращивали такие сорта винограда, как требьяна, альяника и грикетта. Вино пили для улучшения самочувствия, воспевали в легендах и стихах, а философы в своих трудах пропагандировали умеренность в употреблении. Тех, кто отказывался от дегустации благородного напитка, считали варварами. Вино периода до нашей эры было чрезмерно сладким, даже приторным. Чаще всего его производили не из свежего, а из изюмленного винограда с добавлением специй, смолы, травы и меда. Благодаря таким добавкам напитки дольше хранились. В Древней Греции вино разбавляли водой в пропорции 1:4. От греков познания о виноделии стали известны древним римлянам. Жители Римской империи усовершенствовали технологию изготовления благородного напитка и стали выращивать виноград на всей территории своего государства. В сочинениях Колумеллы, древнеримский автор, который писал о сельском хозяйстве, появилась информация об использовании шпалеры, опоры для виноградных лоз. В отличие от египтян, вино было доступно всем римлянам. Самым лучшим благородным напитком считалось фалернское из Кампании. Его можно было использовать для оплаты продуктов и услуг вместо денег. В последнем веке до нашей эры был издан труд Плиния Старшего под названием «Naturalis Historia», где была описана история виноделия Древнего Рима. Через некоторое время в Мозеле появилась первая кельтская бочка, в которой стали транспортировать вино. В средние века вино было частью христианской культуры. Виноградники появлялись при монастырях, где сами монахи занимались возделыванием лоз, выращиванием и сбором плодов, производством благородного напитка. В VIII веке, во время правления Карла Великого, была образована придворная служба, которая занималась поставкой, хранением и перевозкой вина. В средние века виноград начали выращивать во Франции, Германии, Португалии, Италии, Испании и Венгрии. Также винодельческая промышленность возникла в Африке и Азии. Служители монастырей экспериментировали и выводили новые сорта винограда. Также в то время появились популярные до сегодняшнего дня винодельческие регионы. В производстве вина существенных отличий не было. Все действия выполнялись вручную. Виноград давили ногами, в сок добавляли приправы и специи, а после помещали в бочки. Вместе с тем появились и некоторые особенности. Отсутствовала выдержка вина из-за антисанитарии. Ценилось молодое вино, поэтому производители старались быстрее его продать. Виноград обрабатывался, чтобы избавиться от залежавшегося сырья. Часто старое вино смешивали с новым. Красное вино подавали только знатным людям. Белое было доступно всем слоям населения, а напитки розового цвета считались редчайшими, и поэтому их дегустировали только королевские особы. Вино было не только прекрасным расслабляющим напитком, но и использовалось для исцеления от любых болезней. Им часто лечили холеру, лихорадку, головную боль и многое другое. В средние века самыми популярными винами стали французское пино нуар и рислинг, тосканские красные вина и бордоские клареты. Также в то время появился напиток кьянти. В эпоху географических открытий с 15 по 17 век мир разделился на старый и новый свет. Виноградные лозы стали завозить в Мексику, Аргентину, Чили, Перу, где позднее также построили винокурни. Новое время для виноделия наступило в 17 веке, когда появилось крепленное вино и напитки стали разливать по бутылкам. Благодаря этому благородные красные и белые вина смогли выдерживать перевозку по морю в Америку, Англию и Индию. В 18 веке виноградством стали заниматься в Австралии и Америке, куда завезли европейские сорта лоз. Также период географических открытий подарил миру несколько новых сортов вина. Мускат из ЮАР, сладкое благородное из такая, игристое или шампанское из шампани. В 1786 году в Турине было основано производство вермута, крепленного напитка с ароматом полыни и разных трав. Также появляются апелласьоны, бордоская классификация вин и знаменитая всем Бароло. В 1857 году смогли изучить процесс действия дрожжей и описать ферментацию, внедрили селекцию и вывели новые сорта винограда. Во второй половине XIX века, благодаря князю Голицыну, виноделием стали заниматься в России. В конце XIX века виноградники Европы серьезно пострадали от нашествия филоксеры. По этой причине производство вина уменьшилось почти в 4 раза, сократившись с 80 до 25 миллионов гектолитров. На восстановление виноградников ушло несколько лет. Новые винодельческие технологии появились только в середине XX века. Тогда был изобретен метод Шарма, микрооксидация и начали применять пестициды для лучшей стабилизации и хранения благородных напитков. С течением времени производство вина становилось более автоматизированным. В настоящее время такие этапы, как отжим ягод, сбор сока, брожение, выдержка и розлив по бутылкам, выполняются большими системами, которые контролируются людьми.